Потерянная радость. День у Карповых начинался с чтения Библии. Дети любили эти короткие утренние собрания. Особенно им нравилось, когда читал Библию папа. Но чаще всего это делала мама, потому что папа постоянно уезжал куда-то. Дети знали, что папа занят делом Божьим. Вот и завтра ему надо уезжать. Он сказал, что вернется не скоро. В это утро папа будет беседовать с детьми немного дольше обычного. «Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песнею моею». Прочитал он из книги Псалмов. Мы можем рассчитывать на помощь Божью только в том случае, если уповаем на Него. Мы часто встречаемся с какими-то трудностями, переживаниями, и вот тогда нужна вера, что Господь поможет нам и избавит нас. Папа положил Библию на стол, поправил покосившуюся скатерть и продолжил. У Давида была очень тяжелая жизнь. Его чуть ли не на каждом шагу подстерегали разные опасности и беды. Но именно в трудностях он научился уповать на Бога. Давид не раз испытал, что Господь – крепость, в которой можно чувствовать себя в полной безопасности, и только Он – щит, защищающий от смертельных стрел. Детки, Бог иногда и нас проводит через трудности, чтобы мы научились надеяться на Него. Нам не нравятся эти трудности, мы страшимся их и хотим избежать, но Господь знает, что для нас лучше. Как раз в это время Господь ждет от нас доверия. Он хочет, чтобы мы надеялись на Его защиту, а Сам никогда не опаздывает с помощью. Вы заметили, чем заканчивается этот стих? «Ваня, прочитай последние слова», – попросил папа. «И я прославлю его песнею моею», – прочитал Ваня и с интересом посмотрел на отца. Заметьте, что упование на Господа ведет человека к радости, к славословию и пению, – продолжал папа. «Мы не знаем, что принесет нам наступивший день, но будем твердо верить, что Бог силен сохранить нас от всякого зла и наполнить наши уста хвалой. Помолимся, чтобы Господь помог нам надеяться на Него всегда и прославлять Его за все, что Он посылает нам в жизни». Этот осенний день мало чем отличался от предыдущих. Погода стояла теплая и сухая. Когда дети возвращались из школы, солнце стояло в зените, ласково грея землю своим теплом. Правда, теперь она с каждым днем все раньше и раньше пряталась за лесом. «Мама, завтра у нас кросс», – сообщил Ваня, едва переступив порог. «И у нас», – добавил Сережа. «Учитель по физкультуре велел прийти всем», – подчеркнул он. «Это вместо физкультуры, только после уроков», – пояснил Ваня. «Можно мы пойдем?» «Спросите у папы», – ответила мама, глянув в окно. Отец ремонтировал скамейку во дворе. Сережа с Ваней побежали к нему. Он внимательно выслушал их и конкретно сказал. «Это занятие нам не подходит, мальчики. Вы же не просто физические упражнения будете делать, а стараться будете обогнать кого-то, то есть унизить, чтобы самому возвыситься. Это не по-евангельски. Господь учит нас, чтобы мы не унижали других. К тому же сейчас дома много работы, и мама без вас никак не справится на огороде». Сережа с Ваней, понимающе переглянулись и согласились не ходить на кросс. А на другой день, когда мальчики пришли из школы, папы дома уже не было. Взволнованные и возбужденные, они сразу же приступили к маме. «Учитель по физкультуре сказал, чтобы мы обязательно пришли к 4 часам», – сказал Ваня. «Кто не придет, того накажут». «Мама, отпусти нас», – попросил Сергей. «Это же не грех, мы просто побегаем и все». Вчера, слушая папу, они вполне соглашались с ним, а сегодня как-то боязно стало перед учителем. Снова будет ругать, двойку по физкультуре поставит. Мама задумалась. «Может, и правда отпустить? Вроде ничего опасного здесь нет». Хотя папа не разрешил. Лучше было бы оставить его решение в силе. Да и работы в огороде много, картошку не выкопали еще. Мама колебалась. «Ну ладно», — согласилась она наконец. Сейчас пойдем к бабушке, поработаем на огороде, а потом вы поедете на велосипедах в школу». Ваня и Сергей с радостью взялись за работу. Они выкопали несколько длинных рядов картошки и счастливые помчали в школу. Прошел не один час с тех пор, как Ваня с Сергеем ушли от бабушки. Мама с девочками перебрали картошку и вечером, довольно уставшие, отправились домой. В воздухе приятно пахло осенью, деревья тихо шелестили пожелтевшей листвой. Мама издали узнала своих сыновей. Они шли виноватой походкой и не очень торопились, хотя видели, что мама стоит у калитки, поджидая их. «У нас украли велики», – дрожащим голосом ответил Ваня на молчаливый вопрос матери. Маме стало не по себе. Она поняла, отчего волновалась, когда отпускала сыновей на кросс. Поняла свое малодушие и вину в том, что сама позволила им участвовать в сомнительном мероприятии. «Ну что ж, дети, виноваты мы», – с горечью сказала она. «Бог наказал нас. Мы заработали это». Мальчикам сказать было нечего. Ваня, не поднимая головы, ковырял носком ботинка землю, а Сергей то и дело шмыгал носом от досады. Жалко было велосипеды. Хотя они были не новые, папа собрал их из старых, все же ездили хорошо. Горько было им и за непослушание. Уставшие и расстроенные вошли мальчики в дом. Девочки, узнав про велосипеды, рассердились. «Зачем вы взяли велики? Папа ведь сделал их не только для вас». «Не ссорьтесь, дети», – остановила их мама. «Давайте лучше подумаем, чему Бог хочет научить нас через этот случай. Это ведь не случайность. Больше всех здесь виновата я. Вы могли не видеть опасности, скрытой в соревнованиях, а мое сердце тревожилось. У меня не было расположения отпускать Ваню с Сережей. Но я уступила их просьбам, не послушалась папу, не прислушалась к предупреждению Духа Святого. Если бы я не разрешила, ничего бы не произошло». Ваня с Сергеем тоже чувствовали свою вину. Они же сами хотели пойти на соревнования, сами уговаривали маму, чтобы отпустила их. А теперь? О, если бы можно было вернуть этот день, они ни за что бы не пошли на соревнования, не побоялись бы угроз учителя, а лучше надеялись бы на Господа, и Он защитил бы их. Но уже ничего не вернешь. «Ваня, из вашего класса все пришли на кросс?» – спросила вдруг мама. «Нет», – глухо ответил он. «А из вашего, Сережа?» «Почти половины не было». Тихо в доме Карповых, печально тихо. Мама с тяжелым сердцем ушла на кухню. Мальчики уткнулись в учебники, девочки взяли книги почитать. Им тоже не хотелось ни петь, ни играть. В дом вползла грусть. После вечерней молитвы дети молча разошлись по своим комнатам. Ни девочкам, ни Ване с Сергеем не хотелось разговаривать. На следующий день Ване с Сергеем пришлось вставать на целый час раньше, идти в школу пешком, намного дольше, чем ехать на велосипеде. Дорога в школу казалась им очень длинной, а когда сельские мальчики обгоняли их на своих велосипедах, неприятное чувство обострялось, и они глубоко сожалели о том, что не послушали папу. Прошла неделя. Велосипеды к Карповым так никто и не вернул. А тем, кто не пришел на кросс, абсолютно ничего не было. Учитель сначала пригрозил, что примет какие-то меры, а потом и забыл про виновников. «Видите, как получилось», – с сожалением сказала мама, когда вечером снова зашел разговор об украденных велосипедах. «Мы побоялись трудностей и потерпели поражение. Я все время думаю о том, что говорил папа нам перед отъездом. Вы помните? Он говорил, что именно в трудностях выявляется, уповаем мы на Господа или нет. Если бы мы думали в первую очередь о том, что говорит Господь, а не о том, что скажет учитель, если бы прислушались к совету папы, то вместо печали испытывали бы радость, пели бы ему псалмы. Но мы этого не сделали. Мы виновны и перед Богом, и перед папой, и должны просить прощения». Мальчики тоже так понимали. Они очень хотели, чтобы подобное никогда не повторилось в их жизни. Лучше надеяться на Господа.